Новый мир. Каждый, кто адаптировался к проблеме смерти, придерживался какой-либо картины мира. Цели, правила жизни были ясны и прозрачны. Покидая старый мир, человек должен знать как можно больше о том, что представляет из себя новый мир. Какой будет будущая жизнь? Каким будет место этого человека в грядущей реальности? Если заранее получить ответы на все эти жизненно важные вопросы, то в представлении последователей выстроится иная модель реальности, которая будет служить опорой вместо старой, как у мышки, взбившей из молока масло. Поэтому продолжим конструировать нашу идеально типическую модель и сосредоточимся на описании нового мира и человека будущего. Права Homo Deus. Кем мы становимся? Те, кто покидает стены фабрики смерти, становятся новыми людьми, в буквальном смысле. Они переходят на следующую стадию антропогенеза, и таким образом появляется новый биологический вид – Homo Deus – сверхчеловек. В результате популяция Homo Deus будет состоять из людей, пересмотревших свои взгляды на жизнь, старость и смерть, начавших жить в соответствии с учением. В отличие от предыдущих видов, Homo Deus больше не пассивный участник эволюционных процессов. Он сам может контролировать свое развитие с помощью науки, технического прогресса и внутренних ресурсов. Вытеснить естественный отбор помогут генетическая инженерия, регенеративная медицина и другие научные направления. В обозримой перспективе новые технологии дадут возможность существенно изменить физиологию, умственные способности и продолжительность жизни. Накопление новых знаний, понимание того, что человек – это творец собственной судьбы, и восприятие мира через атемпоральную оптику должны привести к сдвигу в умах, который, в свою очередь, даст толчок революции, отменяющей смерть. Сверхчеловек, разумеется, должен обладать новыми правами. Права Homo Deus. Первое. Homo Deus имеет право жить столько, сколько захочет. Второе. Homo Deus имеет право на здоровое и молодое тело. Третье. Homo Deus имеет право на уважительное и бережное отношение к себе, своему телу и индивидуальности. Четвертое. Homo Deus имеет право на развитие и усовершенствование своего тела и способностей. Пятое. Homo Deus имеет право на получение своевременной помощи в устранении опасных для жизни и здоровья ситуаций, а также в коррекции внутренних процессов в организме, приводящих к старению, болезням и смерти. Образ нового мира. Заглянем в будущее и распишем примерные сценарии развития человечества и образ будущего мира, чтобы показать адептам трансгуманизма и еще сомневающимся жителям фабрики смерти, что может быть, если большинство людей объединится и выступит одним фронтом против старения и смерти. Есть два пути. И если пользоваться религиозной терминологией, один из них ведет в рай, то есть к вечной жизни и появлению Homo Deus, другой – в ад, то есть к личной смерти, а затем к глобальной катастрофе и постепенному вымиранию человеческого вида. Первый путь. Оптимистический сценарий развития. Условия осуществления прогноза. В ближайшее время люди осознают, что жизнь – величайшая ценность, и только совместными усилиями удастся отменить старение и смерть достаточно быстро. Скорость будет зависеть от количества тех, кто будет вовлечен в процесс. Целью всех людей на планете станет достижение бессмертия. Вера в сверхъестественное повсеместно заместится верой в рациональное. Люди примут идею о том, что наука улучшит человека во всех планах, позволит ему жить бесконечно долго, вылечит все существующие заболевания и старость. Люди начнут предпринимать конкретные действия для продления жизни и молодости, от ведения здорового образа жизни до строительства глобальных университетов по изучению и лечению старения, разработки технологий радикального продления жизни, поиску способов обретения бессмертия. Глобальные риски будут учитываться и прорабатываться. Существенно повысится финансирование науки и медицины. К началу 2030 года трансгуманизм стал широким общественным движением. Появление децентрализованного государства, где все участники объединены общей идеей, продление молодости и активной жизни без болезней, и продвигают идеи трансгуманизма на международном уровне. Начало строительства научного центра, площадки по созданию и развитию технологий в рамках борьбы со старением. Борьба со старением и радикальное увеличение продолжительности жизни – главные цели науки и медицины. Сформулирована единая теория старения. Собрана полная информация о генах, ответственных за старение и продолжительность жизни. Процедура расшифровки генома стала массовой. Цена на нее снизилась, и теперь она доступна подавляющему большинству населения планеты. Создана полная модель эпигенетической регуляции. Разработан биореактор, позволяющий поддерживать жизнедеятельность органов для трансплантации вне тела длительное время. Технологии криозаморозки усовершенствованы. Увеличено число криохранилищ. Напечатанные на 3D-принтере органы имеют минимальный риск отторжения и широко применяются в клинической практике. Роботы-хирурги все больше используются в операциях по пересадке органов. Анестезирование полностью проводится и контролируется компьютерами без необходимости наблюдения профессионалов. Введение в клиническое применение технологии регенерации органов и тканей с помощью стволовых клеток. Искусственный интеллект широко применяется в научных исследованиях, а также в медицинской диагностике и назначении лечения. Компьютер проходит тест Тьюринга. Он равен человеку по уровню интеллекта. Реймонд Курцвейл. Носимое электронное устройство, регистрирующее жизненные показатели, замещаются имплантируемыми. Происходит непрерывный мониторинг здоровья с помощью чипов. Созданы микророботы, способные адресно доставлять лекарства в пораженную область, уничтожать опухоли, рассасывать тромбы. Разработаны роботизированные конечности, соответствующие человеческим возможностям. Иммунная система, иммунный ответ и воспалительные процессы поддаются управлению. Моделирование мозга становится возможным. Удается продлить жизнь модельным организмам в 3-4 раза. Разработана и испытана терапия устранения старых нефункциональных клеток. Методы испытаний препаратов против старения проводятся ускоренным образом. Созданы универсальные вакцины, новые классы антибиотиков и антивирусных препаратов. Депрессия поддается эффективному лечению. Возрождены некоторые вымершие виды животных по образцам ДНК. Мясо производится преимущественно искусственным образом. Данная индустрия процветает. 2030-40-е годы. Становление научного центра в качестве мирового ядра исследований в области борьбы со старением. Дружественное поглощение научным центром исследовательских лабораторий, частных инновационных компаний, занимающихся разработками в области борьбы со старением. Благодаря развитию науки и медицины, средняя ожидаемая продолжительность жизни увеличивается на 10-15 лет. Все больше людей доживает до 120 лет. Видоизменены пенсионные реформы. Комплекс мер позволяет стареть лишь незначительно. В развитых странах понятия «старик» и «старушка» перестают иметь прежнее значение и теперь носят в большей степени психологический характер, нежели физиологический. Болезнь Альцгеймера, СПИД, рак, малярия становятся излечимыми. Возрастная потеря слуха и зрения полностью излечима, и терапия становится доступной для большего числа людей. Каждому предоставляются услуги персонализированной медицины, основанной на анализе индивидуальных характеристик пациента, генов, особенностей организма, образа жизни и т.д. Медицинская диагностика проводится по анализу миллионов параметров за короткий промежуток времени. Повсеместно доступно выращивание новых органов и частей тела внутри человека и на нем. Парализованные люди способны выполнять все функции здорового человека. Чипы позволяют слепым видеть, а глухим слышать. Распространены нейроинтерфейсы, связывающие мозг и компьютер. Управление гаджетами с помощью силы мысли. Становится реальностью передача мыслей на расстоянии. Возвращение к жизни клеток умершего замороженного мозга. Искусственный интеллект защищает жизнь человека, предсказывая и предотвращая внешнюю опасность, например, контролируя авто и авиаперевозки. Нарастающая киборгизация человека. Тело наполняется разными приборами и имплантатами с целью компенсации физических недостатков, инвалидности, последствий старения. 2040-50-е годы. Научный центр становится главным элементом сети учреждений, осуществляющих разработку лекарства против старения и средства для продления жизни. Средняя ожидаемая продолжительность жизни выросла на 50 лет. Создана компьютерная модель человеческого тела на всех уровнях его организации. Мозговые функции и процессы переносятся в компьютер. Сознание оцифровано. Наступление технологической сингулярности. Реймонд Курцвейл. Создание сверхразумного искусственного интеллекта, превосходящего человеческий. С его помощью найдены новые способы продления жизни. Создание новых биоматериалов. Повышение прочности кожи для защиты от внешних факторов. Найден способ развить способность человека к самостоятельной регенерации конечностей и органов. Создание нестареющих трансгенных животных. Значительное продление жизни и молодости домашних животных. Существенное сокращение числа самоубийств в мире за счет повышения качества жизни. 2050-60-е годы. Разработана полноценная комплексная терапия старения. Возвращение молодости телу и мозгу человека. Люди старше 85 лет внешне неотличимы от людей молодого возраста. Апгрейд человеческого мозга. Нанороботы, вживленные в тело, позволяют включать и выключать гены, управлять иммунной системой, лечить болезни. Виртуальная реальность становится ничем не отличима от физической. Воскрешение мертвых клиентов криофирм. С помощью искусственного интеллекта получается реконструировать личность умерших, способную к осознанию. Живучесть тела, любых органов и тканей, значительно повышена, что позволяет избежать серьезных повреждений. Модифицированные дети из пробирки – повсеместное явление, доступное для широких слоев населения. Значительный рост мировой экономики за счет повышения трудовых ресурсов и появления новых технологий. Гуманистические настроения в мире преобладают. Военные конфликты сходят на нет, поскольку долгая жизнь повсеместно определена как важнейшая ценность. 2060-70-е годы. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни на 150 лет. Из-за того, что люди перестают стареть и живут долго, необходимость в получении пенсии исчезает. Разработка технологий в тысячи раз меньше нано. 2070-80-е годы. Продолжительность жизни перестает иметь границы. Смерть становится необязательной, а погибнуть от внешних причин практически невозможно. Но даже в случае их осуществления, технологии воскрешения позволяют оживить человека. Появление первых бессмертных. Управление геномом для повышения жизнестойкости организма. Приобретение новых функций. Человек сливается с компьютером настолько, что может переходить в цифровое пространство, где делает все, что угодно, и создает свои физические законы. Технологии позволяют исправить негативные последствия индустриализации. Планета очищается от загрязнения, восстанавливается биоразнообразие. После 2080 года появление сверхчеловека, трансчеловека, постчеловека, Homo Deus. Второй путь. Пессимистический сценарий развития. Условия осуществления прогноза. Люди так и не примут мысль о том, что жизнь можно радикально продлить, а старение и смерть отменить. Они не объединятся, а продолжат жить так, как привыкли, медленно ожидать своего конца. Долгая жизнь не станет главной ценностью и первостепенной целью человека. Люди не будут предпринимать действий, которые могли бы продлить молодость и жизнь в достаточной мере. Курение и злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность, нерациональное питание останутся главными вредными привычками, которых будет придерживаться большинство. Финансирование науки и медицины будет недостаточным. Риски глобальной катастрофы не будут минимизированы. 2030-40-е годы. Фундаментальных прорывов в сфере лечения старения не совершается, либо происходят единичные случаи. Люди все больше обособлены друг от друга. Они сбегают от реальных проблем в виртуальный мир. Игровая индустрия процветает. Этические проблемы применения генной терапии на человеке не решены, что сильно тормозит развитие науки и разработку препаратов и процедур против старения. Новые лекарства от распространенных болезней, таких как сахарный диабет и рак, имеют очень высокую стоимость, либо вовсе недоступны для населения. 2040-50-е годы. Число людей с деменцией вырастает до 139 миллионов. Ею болеет каждый четвертый человек старше 85 лет. Роботы постепенно вытесняют человека из сферы производства. Исчезают многие профессии. Неконтролируемая автоматизация рабочих мест приводит к серьезному росту безработицы. Технологии искусственного интеллекта применяются в антигуманных целях, например, для разработки сверхмощного оружия. Приходят в упадок разные институциональные сферы, что приводит к росту общественного недовольства по всему миру. Из-за отсутствия прорывных медицинских технологий разработка вакцин от опасных вирусов все еще занимает продолжительное время, а готовый продукт недоступен для мирового населения. Поэтому возрастает риск развития пандемий. Столкновение с патогенами вызывает резкий рост смертности и тяжелых заболеваний. 2050-60-е годы. В свете упаднических настроений, всеобщего разочарования, растет количество людей с депрессией, увеличивается число самоубийств. Из-за отсутствия целей и смысла жизни все больше людей начинает сходить с ума. Мировое богатство сосредотачивается в руках небольшого количества людей. Новые технологии используются в интересах определенных групп. Сверхразумный искусственный интеллект не наделен человечностью, поэтому не работает на благо людей. Разъединенность людей – проблемы, возникающие в разных общественных сферах, ведущие к ухудшению качества жизни, провоцируют все больше конфликтов, восстаний и войн. 2060-70-е годы. Продолжительность жизни выросла на 10-15 лет. Однако старение и связанные с ним болезни не побеждены, поэтому люди проводят больше лет в немощи и дряхлости. Препараты и процедуры от старения, показавшие эффективность в клинических исследованиях, имеют очень высокую стоимость, либо вовсе недоступны для населения. Люди, измученные болезнями и старением, меньше развивают интеллект, реже получают хорошее образование, не добиваются финансового успеха. Из-за того, что общество мало заботится о состоянии здоровья, количество плохих генов накапливается. Все больше детей рождается с опасными мутациями. Генетическая деградация человечества ускоряется. Растет число женщин, страдающих бесплодием. Экстракорпоральное оплодотворение по-прежнему имеет высокую стоимость и низкий процент успеха. 2070-80 годы. Усиление неравенства. Масштабный раскол человечества. Упадок гуманизма. Объем мозга человека имеет тенденцию к уменьшению. Средний IQ сильно падает. Обратный эффект Флинна. Медленное развитие науки негативно сказывается на экологической сфере. Проблемы изменения климата, утраты биоразнообразия, загрязнения не решены и крайне усугублены. Специализированные учреждения созданы ранее для решения ряда глобальных проблем. Из-за недостатков ресурсов оказались не способны вовремя отреагировать на кризисы и катастрофы, поэтому не смогли противостоять им и обеспечить безопасность человека. После 2080 года. Глобальная катастрофа. Техногенная, природная, военная и так далее. Хаос и беспорядок постепенно приводят к вымиранию человеческого вида. И не спешите обвинять меня в чрезмерно бурной фантазии. Подумайте, когда торможение научного прогресса положительно сказывалось на развитии общества и конкретно человека? Люди, придерживающиеся противоречащих науке взглядов, различные религиозные деятели, луддиты, консерваторы, трагические апокалиптисты, а также те, кто пассивно смотрел со стороны, как гибнут мечты исследователей и низвергаются их достижения. Все они находятся во власти губительных предубеждений, которые сами и навязывают обществу. Пока старение и смерть воспринимаются как нормальные естественные процессы, пока нам насаживают мнение о том, что победить их невозможно, мы все будем умирать. И однажды вымрем окончательно. Второй сценарий, где люди обособлены друг от друга, стремятся к личному обогащению, не совершают радикальных шагов в работе над отменой смерти, более вероятен пока что. Но все можно изменить, начиная с этой минуты. Какое решение вы принимаете? Традиции нового мира. Если мы хотим, чтобы трансгуманизм действительно стал массовым явлением, необходимо, чтобы это течение обрело собственные традиции. Они позволят закрепить идеи на бессознательном уровне. Представьте, например, что раз в году отмечается День освобожденных от смерти. Day of the Freed from Death. Люди собираются вместе, семьями, друзьями, единомышленниками, знакомыми и незнакомыми. В память об ушедших и в знак сожаления о прерванных жизнях они прислоняются друг к другу плечом к плечу. Получается некая цепочка. Ключевая идея праздника – сплочение и единение. Победа возможна только в том случае, если люди будут действовать вместе. Праздник помогает им чувствовать, что стремления их одинаковы. Пока люди стоят рядом, прислонившись друг к другу, у каждого появляется время подумать о жизни и смерти, о страшных последствиях отрицания трансгуманистических идей и о том, какую высокую ценность имеет бессмертие. Вторую часть дня люди чествуют освободившихся от иллюзии, что смерть неминуема, и вместе радуются, что движутся к общей цели – победе жизни над смертью. Они готовят праздничную еду из зерен маиса – растения, символизирующего очищение, возрождение и бесконечную жизнь. В день освобожденных от смерти принято дарить подарки, способствующие долголетию, полезные для тела и приносящие радость вещи. Обратите внимание, что в основе ритуала лежит физический контакт между людьми, и это не случайно. Тело позволяет проживать многие состояния глубже, чем это возможно на уровне слов. В ходе развития человека наглядно-действенное мышление появляется раньше абстрактно-логического. Телом мы переживаем опыт непосредственно, а вот словами – опосредованно, через понятия. Таким образом, телесный опыт запечатлевается на самом глубинном уровне, воспринимается как очень значимый. В день освобожденных от смерти люди, стоящие плечом к плечу, демонстрируют друг другу решимость что-то изменить. Создается безопасное пространство, где каждый может высказать свои чувства и опасения, ощутить себя важным участником общего дела. Освобождение чувств, связанных с выходом из-под идейного гнета смерти, в кругу близких людей выполняет другую важную функцию – получение одобрения. Одобрение позволяет поддержать мотивацию, снизить уровень тревоги, получить социальное поощрение за проделанную работу. В свою очередь, одобрить ближнего в его антидес начинаниях означает ощутить востребованность своей мировоззренческой позиции, осознать важность своего мнения. Все это, безусловно, работает на сплочение и повышение доверия друг к другу. Доверие важно, так как без него не получается почувствовать общность с другими людьми. Праздники, по моему мнению, представляют собой яркий пример эмоциональности, направленной на сплочение. Постепенно мы начнем включать в нашу беседу разговоры и о других традициях. Поговорим о способах создания неких символических пространств, формирующих и стимулирующих социальную мотивацию на работу по продлению жизни. А пока обратимся к функциям, которые выполняют традиции. Как я уже писал выше, в примере с Днем освобожденных отражены две ключевые функции традиций. Первая. Формирование чувства общности, принадлежности к группе и взаимной поддержки. Вторая. Повышение чувства важности избранного пути и собственных взглядов через взаимное социальное одобрение. Вы можете отследить, как с учетом названных функций выстраиваются другие ритуалы и обычаи, примеры которых я приведу ниже. А пока предлагаю вспомнить наш разговор о языке образов в начале главы. Ровно как и в случае с концепцией учения, праздники, использующие образный язык, естественны для нас и быстро втягивают в круговорот своих значений. Теперь давайте пофантазируем. Представьте праздник, который задействует язык образов в полной мере. День похорон смерти. Death Funeral Day. В этот день последователи трансгуманистического учения собираются группами, выкапывают ямы, над которыми проговаривают все свои страхи, сдерживающие установки, демотивирующие мысли относительно старения и смерти. В ямы также сбрасывают десембры, от английского «death embrace» – объятие смерти, предметы, которые символически отражают принятое в обществе господство дисфункциональных форм поведения и отношения к смерти и старости. Внешне они являются элементами персонифицированного образа смерти. Черные балахоны, украшения в виде костяных рук, бус из косточек и так далее. Десембры покупают или изготавливают самостоятельно из любого материала, дополняют тематическими деталями и вешают на шею, руки, пояс и другие части тела. Подобный внешний вид образно демонстрирует, как нынешние общественные представления о смерти буквально держат людей в ее объятиях. Десембры, по желанию, начинают носить за неделю до праздника. Обязательно надевают утром в день похорон смерти и не снимают до совершения обряда закапывания. Помимо этого, в ямы кладут что-то, что ассоциируется со страхами и сомнениями. Главная идея – похоронить все, что мешает верить в скорейшую отмену старения и смерти. После чего ямы закапываются, а люди отправляются праздновать, чтобы получить от торжества не мрачное, а радостное впечатление. Название праздника символически передает ценности последователей. Сбросить ношу старых убеждений о закономерности смерти и похоронить под землей то, что старит и убивает людей. По сути, это ежегодный обряд захоронения смерти с целью очищения эмоций и мыслей от влияния отрицательных установок, эйджизма, веры в пользу смерти для прогресса, чувства бессилия перед старостью. Центральный ритуал описанного выше праздника – похороны смерти – помогает дать выход эмоциям, связанным с информационным давлением по теме смерти и бессмертия, которое до сих пор оказывается на человека со стороны культуры и общества. К сожалению, и по сей день большую силу имеют социальные установки о неминуемости старения и умирания. Подавляющее число даже подкованных в теме долголетия людей, не говоря об остальных, на протяжении жизни неосознанно попадается на крючок чувства утраты контроля над телом и следует мифическим правилам возрастозависимого поведения. Связанные с этим злость, страх и горечь, которые не всегда удается выразить и психологически проработать, накапливаются и застревают в человеческой психике в виде негативных установок. Они отрицательно влияют на здоровье и мотивацию, что, в свою очередь, дальше усиливает злость, страх и горечь. Замкнутый круг. Ритуал, позволяющий отделить от себя весь накопленный негатив, сбросить чужое смертельное давление или десембры с тела, обращен напрямую к подсознанию. Именно там, в недосягаемости для прямого влияния сознания, находятся установки. Техника работы с негативными установками с помощью образного мышления в психологии называется направленная визуализация. Суть ее заключается в том, чтобы с помощью воображения снимать накопившееся напряжение, узнавать причины тревоги, осознавать чувства и освобождаться от внутренних преград на пути к желаемому. Удивительно, но достаточно только представить свои эмоции в виде предмета, явления или процесса, с которым они ассоциируются, чтобы тревога начала проходить. То, что мы можем увидеть, вызывает меньше опасений, чем то, что сокрыто. Видим, значит, можем это учесть или что-то с этим сделать. Дальнейшее взаимодействие с образом. Разговор с ним в воображении, дополнение его деталями или радикальное изменение помогает заметить, какие именно негативные установки и чувства не осознавались, понять причины их возникновения и заменить на полезные. Например, в процессе подготовки десембров к дню похорон смерти человек может прочувствовать свое глубинное отношение к смерти и бессмертию, заметить мысли, которые мешают положительным изменениям. Последующий ритуал выражения и погребения страхов служит цели закрепления ощущения собственной силы, осознанию способности противостоять старению и смерти. Такое внутреннее обновление приводит к инсайтам. В результате мышление трансформируется. Таким образом, ежегодное массовое проведение ритуалов дня похорон смерти является профилактикой напряжения и тревоги, эмоционально и когнитивно омолаживает последователей, вдохновляет работать над отменой смерти. На заметку, очень хорошо, если позитивное изменение в жизни или чувствах людей, на которые нацелена традиция, закрепляется одним-двумя обычаями, актуальными для повседневной жизни. Посмотрите на изложенные ниже примеры социальных норм и ценностей. Как вам кажется, могут ли они быть полезными для закрепления чувства внутренней анти-эйдж свободы, возникающего в ходе празднования Дня похорон смерти? После 25 лет последователи трансгуманистического учения не празднуют день рождения с привязкой к количеству прожитых лет. Они празднуют свой день начала жизни, факт появления на свет, не связанный с возрастом. Последователи знают, что делать свою жизнь зависимой от цифр губительно, и признают, что хронологический возраст не несет какой-либо значимой характеристики для индивидуальности. Биологический же возраст рассматривается в значении биомаркера и необходим лишь для контроля общего состояния организма. При этом признается, что биологический возраст может изменяться не только в большую, но и меньшую сторону. И последователи трансгуманистического учения не употребляют слово «старый», поскольку они против ярлыков, вызывающих отрицательные коннотации относительно возраста человека. Например, устаревший, ненужный, потерявший функциональность, подлежащий замене, дряхлый, немощный. Последователи считают, что возраст означает лишь календарное количество прожитых лет и не более. Поэтому вводится понятие «старший» для обозначения факта, что человек был рожден раньше других. Подводя итоги вышесказанного, давайте выделим еще три функции традиций. Третье. Возможность символического выражения эмоций и проживания чувств. Четвертое. Избавление от напряжения и эмоциональное обновление. Пятое. Закрепление новой нормы мировосприятия, продуктивной с точки зрения целей трансгуманизма. Всем вышеперечисленным богатый потенциал традиций не ограничивается. Давайте обратимся к следующему примеру. Поместим смерть в музей. Но не как экспонат, достойный уважения и восхищения. Напротив, как некий рудимент, пережиток прошлого. У музея смерти четыре важные миссии. Миссия номер один – утверждение превосходства человека над смертью. Смерть – вещь, помещенная под стекло, а значит, подчиненная и контролируемая. Человек сильнее. Миссия номер два – напоминание о смерти. Музей может служить локацией, куда можно прийти, чтобы напомнить себе о том, что смерть пока еще существует. Тут можно побыть один на один со своим страхом прекращения жизни и подтвердить намерение отменить старение и смерть. Миссия номер три – объединение. Тематический музей – отличное место для знакомства и обретения единомышленников. Миссия номер четыре – формирование нового самосбывающегося пророчества. Люди уже начали работу над отменой смерти и старения. Осталось лишь поверить в то, что это возможно, и исполнить. Музей подкрепляет эту веру. Наполнение музея. Комнаты ужаса. Возможность пережить разные смерти от первого лица и ужаснуться. Комната поклонения смерти. Посмотреть, как была представлена смерть в разных культурах, насколько приемлемой и позитивно ее демонстрировали, пока не могли справиться с ней. Комната наследия смерти. Узнать, как смерть прячется в языке, установках, страхах. Подытоживая все вышеперечисленное, обозначу еще одну функцию традиций. Шестая. Выражение и закрепление ценностей и идеалов группы. День жизненно важных достижений. Vital Achievement Day. В день жизненно важных достижений люди вспоминают открытия в сфере радикального продления жизни и отмены старения и смерти, произошедшие за год. Они увлеченно обсуждают их, проводят просветительские и культурно-массовые мероприятия, лекции, кинопоказы, выставки. К этому дню из всевозможных материалов изготавливают символические статуи смерти – дидесы. Дидес. От английского «defeated death» – «побежденная смерть», которые устанавливают на улицах. Задача центрального ритуала дня – вместе разрушить эти статуи битами, палками, руками, чем угодно. При нанесении ударов важно выкрикивать названия изобретений, которые сделали человечество на шаг ближе к отмене смерти. Можно написать названия на битах и палках. После уничтожения статуи смерти люди делятся рассказами о том, какой личный вклад они внесли во имя собственного или всеобщего долголетия за прошедший год. Принято поздравлять друг друга и пить тонизирующие, укрепляющие иммунитет напитки, изготовленные по специально придуманным для этого дня рецептам. Ливы. От английского living water – живая вода. Воображение и физические движения. Мы говорили о важности включения тела в процесс исполнения ритуала. Оказывают наибольший эффект на продуктивность человека, когда применяются совместно. А резкие, решительные движения, совершаемые в быстром темпе, позволяют человеку неосознанно учиться быть увереннее в своей жизненной позиции и поступках, как следует из теории танцевально-двигательной терапии. То есть мозг заимствует опыт быстрых движений и применяет его в других ситуациях. Сокращается время, проходящее с момента принятия решения до момента действия. повышается чувство контроля над жизнью. По сути, всевозможные ритуалы убиения, похорон, изгнания смерти выстроены по типу так называемой идеомоторной, то есть мысленной тренировки, дополненной в нашем случае символическими действиями. Это положительно сказывается на личной продуктивности последователей, занятых во всеобщей работе над отменой смерти. Позвольте пояснить. Достаточно широко известен факт, что спортсмены, уделяющие много внимания воспроизведению своих действий в воображении, получают лучшие результаты по сравнению с теми, кто этого не делает. Раз за разом, мысленно исполняя песню на сцене, певцы получают все более уверенное звучание в реальной жизни. Танцоры, скульпторы, художники, шахматисты, бойцы смешанных единоборств, представители разных профессий могут повысить свои навыки с помощью идеомоторных тренировок. По тому же принципу можно улучшить результаты когнитивной деятельности. Да, мысленная тренировка не может, например, решить на автомате сложную химическую задачу, ведь для этого нужно было бы заранее знать правильный ответ. Но ничто не мешает тренироваться побеждать образ задачи, повышая при этом целеустремленность и уверенность в способности ее решить. Например, представляя сложную когнитивную задачу в виде захламленной комнаты и постепенно убираясь в ней, расставляя предметы по местам, можно настроить мозг функционировать в режиме эффективного принятия решений. Это благоприятно скажется на скорости решения задачи. Как это работает? Дело в том, что мозг не видит особых различий в том, происходит ли ситуация в реальности или является образом воображения. В любом случае активизируются нейронные сети. Если вы только думаете о том, что поднимаете правую руку, то соответствующие участки вашего мозга включаются в работу почти с той же интенсивностью, что и при настоящем поднятии руки. Попробуйте провести интересный эксперимент. Удобно расположитесь на стуле или в кресле. Закройте глаза и представьте, как вы берете лимон и откусываете от него кусок кислой светло-желтой мякоти. Представьте хорошо, во всех красках. Не спешите. Удалось? Почувствовали ли вы усиленную работу слюнных желез сразу после того, как откусили часть воображаемого лимона? Как видите, тело и мозг включаются в работу, когда вы лишь представляете себе какую-либо деятельность. А если вы подкрепляете воображение символическими движениями, эффект становится только сильнее. Так и с другими задачами. Если вы избавляетесь от смерти в воображении и уничтожаете статую смерти в реальности, вы стимулируете свой мозг на поиск новых возможностей и генерацию идей, полезных для достижения настоящего бессмертия. Вы начинаете видеть решения, которые позволяют вам двигаться в разы быстрее, будто летите по воздуху. Но нет никакой тайны. Это ваш мозг. Кроме того, забивая смерть битами под крики о новых свершениях, последователи неосознанно или полуосознанно получают сразу несколько полезных установок. Смерть возможно победить. Она маленький и слабый соперник. Легко победить смерть вместе. Единственный способ уничтожить смерть – совершать научные открытия и технические прорывы. Чтобы победить, нужно действовать решительно, быстро и смело. Отсюда вытекает следующая функция. 7. Возможность задавать программу поведения, полезную для целей и задач сообщества, через символическое представление важных стремлений и установок. Тут и там люди с энтузиазмом расправляются со смертью. Воодушевляющее зрелище. Посмотрите, как много в людях силы и желания жить. Сколько энергии, которую можно направить в выгодное русло. Образ человека, побеждающего смерть, закрепляется в умах людей. Так он становится символом. Его обсуждают, распространяют, популяризируют. О нем пишут книги, его размещают на баннерах, с ним создают мотивирующие картинки. Смерть косила тебя, теперь ты коси смерть. Газонокосилка – одно из чудес научно-технической революции. Инструмент смерти – коса – устаревает, и газонокосилка замещает его, тем самым низвергая и уничтожая образ смерти. Здесь я хочу более детально остановиться на теме символов трансгуманистического учения. О какой бы традиции мы ни говорили, легко обнаружить, что ее визуальная сторона переисполнена яркими повторяющимися образами, которые легко превращаются в символы. Например, фабрика смерти – символ современного мира, а цепочка из людей – символ единения и решимости дать отпор смерти. Символика – визуальное слово для обозначения жизненно важных ценностей. Довольно удачно, на мой взгляд, символический язык используется в ритуальной коммуникации, нацеленной на поддержание взаимодействия внутри групп последователей учения. Давайте пофантазируем, какие способы ритуальной коммуникации были бы уместными в контексте трансгуманизма. Витасоны. От латыни «sonas vita» – «звуки жизни». Когда члены сообщества собираются вместе, то для приветствия или поддержки друг друга в важном для всех стремлении остановить старение и отменить смерть, они пользуются специальным бессловесным языком витасонов. Витасоны – это особые звукожестовые сочетания, используемые с целью передачи мотивирующих сообщений внутри группы последователей трансгуманистического учения. Возьмем, к примеру, витасону «Вита-Ди». Люди скрещивают указательный и средний пальцы и соприкасаются ими между собой. Получается что-то похожее на спираль ДНК. Во время совершения этого жеста нужно произнести «Вита-Ди». От латыни «Vita dirigimus» – «Мы направляем жизнь». Витасона «Вита-Ди». Чаще всего витасону «Вита-Ди» последователи воспроизводят в минуты затруднений. Она служит напоминанием о силе совместного действия и возможности контролировать код жизни. Эту же витасону произносят в моменты побед и удач. Некоторые витасоны выполняют коммуникативную и мотивационную функции не только на уровне «человек-человек», но и на уровне «я», «мои чувства». Эти звукожестовые сочетания можно применить самостоятельно, когда есть потребность. Например, с целью поддержки внутреннего настроя, напоминания о поставленной цели. Еще одно замечательное свойство витасонов заключается в том, что они могут быть использованы для совершения коллективных напевных практик, сопровождаемых соответствующими движениями. У подобных ритуалов существует большой вовлекающий потенциал. Можно быстро найти единомышленников и заинтересовать тех, кто не осведомлен о существовании учения. Ритуал, проводимый в игровой форме, использующий образный язык, завораживает. Дело в том, что игра автоматически обращает на себя внимание. Это заложено эволюционно. Ритуальная коммуникация, подобная витасонам, помогает членам группы не только стать заметнее друг для друга, но и демонстрировать свою приверженность окружающим. Это позволяет и тем, и другим оценить масштабы группы, распространенность мировоззрения, а значит, его востребованность. А теперь представьте, что вы посетили интересное мероприятие на тему бессмертия. Вы заметили, как пришедшие туда люди начали демонстративно надувать и лопать пузыри из жвачки. Опять возвращается мода на подобное баловство. Интересно, надолго ли? Возможно, подумали вы. Но день за днем вы встречаете больше людей, лопающих пузыри. Все это кажется немного подозрительным или просто забавным. Затем на одном из мероприятий волонтер дает вам жвачку. Вы берете ее, рассматриваете яркую обертку. И тут, кажется, все становится понятно. Лопни иллюзорное заблуждение о силе смерти. Гласит сообщение на этикетке. Выходит, это еще один способ ритуальной коммуникации между последователями движения. А почему бы и нет? Еще один вариант – жуй и копай. Жвачка голого землекопа. Знаете ли вы о таком животном, как голый землекоп? Heterocephalus glaber. Это небольшой роющий грызун, родом из Африки, который в процессе эволюции научился не стареть. Ученые по всему миру исследуют генетические механизмы, благодаря которым животное может оставаться молодым на протяжении своей довольно долгой жизни – 28-40 лет. Этот зверек – настоящий идейный вдохновитель для тех, кто увлекается трансгуманизмом. Возможно, если он победил старение, то сможет отменить и смерть. Выкопай могилу смерти. Голый землекоп, в нашем случае, это человек без одежды, с лопатой, который выкапывает яму, чтобы похоронить смерть. Отсутствие одежды – отсылка к библейским героям Адаму и Еве, которые ходили нагими в раю и не знали о смерти до того момента, как вкусили плод с древа познания добра и зла. Наш землекоп наелся этим плодом настолько, что готов совершить революцию и изгнать смерть. Этот и подобные концепт-продукты могут послужить стремительному распространению основных идей трансгуманизма в символическом и комическом ключе. Подведем промежуточные итоги. Все функции традиций, которые я обозначил выше, направлены главным образом на сплочение людей. Выходит, что для существования общности необходимо активное участие каждого ее члена. В свою очередь, всякая общность одаривает своих участников со всех сторон, оказывает социальную поддержку, служит эмоциональной опорой, усиливает чувство личной значимости, дает ощущение безопасности и принадлежности. Все это уже само по себе играет колоссальную роль для увеличения продолжительности жизни и повышения ее качества. Не стоит недооценивать роль личного физического и психического здоровья последователей трансгуманизма как фактора, влияющего на успех всего сообщества в осуществлении поставленной цели. Поэтому предлагаю обозначить оказание благотворного влияния на состояние людей как еще одну функцию традиций. 8. Помощь в поддержании психофизического комфорта и благотворное влияние на продолжительность и качество жизни последователей. Кроме того, ощущение принадлежности к сообществу, имеющему важную четкую цель, здорово мотивирует. Немецкий психолог Отто Келлер в ходе своих экспериментов стал свидетелем любопытного социального эффекта. Он обнаружил, что человек, работающий в группе, более продуктивен в выполнении какой-либо задачи, чем вне группы. Келлер проводил исследования с участием спортсменов из клуба по гребле, предлагая им делать сгибание рук с большим весом на штанге поодиночке, до тех пор, пока не иссякнут силы, и в группе с одной штангой на всех. Для групп из 2 человек штанга была вдвое тяжелее, для групп из 3 участников тяжелее в 3 раза. Когда спортсмены выполняли упражнения, совместно поднимая тяжелую штангу, выяснялось, что все они могли продержаться гораздо дольше по сравнению со своими индивидуальными результатами. Позже эффект подтвердили другие исследования, причем он сохранялся в совершенно разных сферах физического и когнитивного труда. Эффект Келлера срабатывает тогда, когда члены группы выполняют одно дело, и каждый из них чувствует себя незаменимым. В качестве примера приведем строительство дома под ключ. Мастера знают, как необходимо их участие для того, чтобы дело не остановилось. У каждого члена команды своя роль и свой график. Для проявления эффекта Келлера важно, чтобы, будучи причастным к группе, любой имел возможность видеть темп работы и степень заинтересованности остальных участников. То есть необходимо живое присутствие людей друг рядом с другом время от времени. В этом случае человек подсознательно сравнивает себя с другими. Как итог, все члены команды начинают ощущать мотивацию держать темп и сохранять высокое качество своей работы на необходимом уровне, чтобы результат был надежным. Позже в разделе, посвященном практике трансгуманистического учения, мы еще поговорим о том, как может быть организована глобальная работа людей над отменой старения и смерти, чтобы это способствовало повышению темпов производительности. Сейчас же предлагаю проследить, как реализуются все вышеперечисленные условия эффекта Келлера на примере организации праздника Дня жизненно важных достижений. Вспомните ритуал перечисления всех открытий, связанных с отменой старения и смерти, совершенных в течение года. Те, что выкрикивают люди в процессе поколачивания смерти битами. В эти моменты последователи неосознанно резюмируют работу, проделанную учеными в течение года. В представлении людей, совершающих ритуал, создается видение того, как продвигаются всеобщие успехи и каков уровень готовности на пути к достижению бессмертия. Чуть позже они разделяют трапезу и говорят о своих личных достижениях. Это помогает каждому определить свою роль в общем движении. Согласно эффекту Келлера, возможность совместного обсуждения прогресса группы мотивирует отдельного человека быть более включенным и ответственным. Группа же начинает яснее видеть, на каком этапе она находится согласно плану. Это помогает людям двигаться к общей цели в едином темпе, словно в круговом танце. В день жизненно важных достижений легко подставить дедлайн. Хочется успеть побыстрее? Почему бы не сделать это ко дню достижений? Это отличный повод ускориться. Мотивация продемонстрировать остальным результаты своих трудов в сфере работы над отменой старения и смерти делает человека продуктивнее. Таким образом, мы можем говорить о еще двух функциях традиции учения. 9. Постановка дедлайнов и промежуточное подведение итогов, структурирующих деятельность группы во времени. 10. Демонстрация достижений окружающим, стимулирующая всех к повышению результативности деятельности. С последней функцией тесно связана другая. 11. Гарантия видимости и слышимости сообщества. Любые яркие массовые действия, особенно прибегающие к языку образов, достаточно заметны. Поэтому рано или поздно систематически повторяющиеся ритуальные элементы занимают свое место в пространстве и времени общественной жизни. Представьте ненадолго мир, где уже реализовано трансгуманистическое учение. Что мы видим? Раз в году люди устанавливают возле своих домов забавные дедесы, которые потом с энтузиазмом бьют палками и битами. Каждый год на протяжении недели на улицах можно встретить людей, образ которых украшен десембрами. А еще год за годом в одну и ту же дату люди выстраиваются длинными цепочками, стоя плечом к плечу. И все эти традиции уже являются частью культуры. Возможно, стоит присмотреться к тому, какие ценности разделяют придерживающиеся их люди. Видимость сообщества – очень важный аспект жизни. Быть видимыми означает заявить «мы есть всему миру». Мы – это масса людей, солидарных друг с другом в мечтах и целях. Традиции, особенно праздники, позволяют группе вести диалог с окружающим миром в приятельском, непринужденном ключе. Отмечая особенные дни, последователи делают слышимыми ключевые идеи своего мировоззрения и демонстрируют, что двери открыты для каждого, кто желает присоединиться. Праздники – это простая позитивная точка входа для тех, кто заинтересован, но пока еще не является частью сообщества. Дополнительно стоит отметить, наличие праздников означает «нам есть что отмечать». Значит, дела у нас идут хорошо, что стимулирует появление положительных ассоциаций с учением в целом. Пора обозначить еще три функции традиций. 12. Приглашение новых последователей. 13. Утверждение места учения в общественной жизни. 14. Стимулирование и закрепление позитивных ассоциаций с трансгуманизмом. Повышение лояльности со стороны окружающих. Есть и второй путь для реализации трех последних обозначенных функций. без использования образного языка и языка тела, но с задействованием логики. Речь идет о более структурированной самопрезентации группы, предполагающей обращение к когнитивным ресурсам ее участников. Почему важно поговорить об этом? Известно, что для различных людей доминантными являются различные функциональные сферы психики – телесная, эмоциональная, когнитивная. Есть люди, которые мыслят в более образном ключе или, например, в наглядно-действенном. Есть и те, кому удобнее оперировать логикой и абстрактными понятиями. К тому же, доминантная сфера может меняться в зависимости от смены жизненного контекста. Учению, первоочередная задача которого – стать заметнее и доступнее для понимания людей разной психической организации, необходимо обладать широким набором соответствующих инструментов. До сих пор мы рассуждали о традициях, которые обращены по большей мере к телесности и эмоциональности. Они позволяют задействовать подсознательные механизмы, задавать позитивные программы поведения и обращаться к скрытому эмоционально-энергетическому потенциалу личности. Теперь же приглашаю вас обратиться к когнитивному аспекту психической жизни людей. Давайте рассмотрим пример ниже. Единственный праздник учения, который проводится дважды в год, потому что он особенно важен с практической точки зрения. В этот день последователи надевают бейдж со словами «Привет, День Объединения» (High Unification Day), на котором указывают имя, область интересов или профессиональную деятельность в трансгуманистической сфере и просто выходят на улицу. Ношение бейджа демонстрирует нацеленность человека на поиск единомышленников, деловых партнеров или тех, кто может оказать эмоциональную поддержку в деле продления жизни. Также это говорит о том, что человек готов к знакомству и общению с теми, кто только интересуется учением и хочет узнать больше. Привет! День объединения! High Unification Day! В День объединения принято звать собеседников и пить кофе или чай, чтобы общение было теплым и комфортным. Для этого, как правило, выбирают открытые места, где к разговору может присоединиться любой желающий в роли слушателя или участника беседы. По желанию, люди обмениваются контактами. Также в этот день устраиваются различные мероприятия, например, лекции и воркшопы, дискуссионный клуб, тимбилдинг, мастерская, мозговой штурм, марафон, экскурсии в лаборатории, беседы с представителями компаний, занимающихся поиском способов отмены старения и смерти. По сути, этот праздник – день идейной видимости для последователей трансгуманизма. Он позволяет еще раз почувствовать, как растет число людей, которым важно добиться отмены старения и смерти, а также донести до непоследователей информацию о ведущихся разработках и возможностях трансгуманистического учения. День объединения интересен многообразием коллективных активностей, которые вовлекают в дружный процесс работы над отменой смерти. Представьте себе возможность побыть в команде с представителями ведущих научных организаций, пройти разнообразные мастер-классы, узнать об открытых вакансиях, предложить свою помощь в качестве волонтеров в понравившемся проекте, подискутировать по поводу методов борьбы со старением и победы над смертью в группе с теми, кто хочет того же, что и вы. На основе примера с Днем Объединения мы можем перейти к обозначению следующих функций традиций. 15. Побуждение к созданию новых связей и коллабораций с единомышленниками. 16. Достижение глобальной согласованности усилий, прикладываемых к осуществлению поставленной задачи. 17. Получение представлений о новейших разработках, структурирование знаний внутри сообщества, обнаружение проблемных мест, требующих внимания и изучения. Для иллюстрации этой функции хочу предложить вам еще один занятный пример традиции, совершение символического паломничества в онлайн-храм учения. Паломничество в онлайн-храм учения. Данный храм может быть реализован в виде веб-страницы в 2D, компьютерной модели в 3D или виртуальной реальности, VR. Это место, куда последователи учения приходят, как только возникает потребность в эмоциональной и когнитивной поддержке. Здесь находится виртуальный ИИ-собеседник, первый бессмертный, с которым можно обсудить сомнения и страхи, получить информацию о новейших открытиях и разработках, а также о стратегиях долголетия и бессмертия. Такая беседа может иметь большое значение, поскольку способна вдохновить и придать сил, помочь в решении некоторых задач, экономя личное время. В подобном храме может храниться коллекция видеорассуждений о смерти и бессмертии от разных последователей, трансгуманистическая библиотека и видеотека, и все, на что только способна фантазия. Также из храма можно попасть в онлайн-музей смерти. Резюмируя сказанное, обозначу еще одну функцию традиций. 18. Предоставление последователям индивидуально значимых внутренних и внешних ресурсов. Традиции. Их символика, обычаи и ритуалы создают некий пространственно-временной каркас учения. Что я имею в виду? Благодаря им сохраняются и распространяются идеи и ценности, ведется жизнь сообщества. Участие в праздниках и посещение тематических локаций возвращают чувство определенности, последовательности и контроля над происходящим, а конкретно над работой по отмене смерти. Поэтому в завершении повествования о функциях перейдем к обозначению последних, указывающих на основополагающую роль традиций в контексте трансгуманистического учения. 19. Продуцирование и поддержание пространственно-временного каркаса и эмоционально-идейной опоры учения. 20. Индивидуализация учения. Каждый человек обладает индивидуальным образом мышления, ценностями, стилем жизни. К тому же, состояние и мироощущения меняются со временем в зависимости от жизненных ситуаций. Поэтому, участвуя в воркшопе, строя статую смерти, пропивая витасоны, человек вносит в творческий процесс что-то свое. Проживание любой традиции становится олицетворением его собственных надежд и стремлений. Учение становится частью личной истории.